Похоже, Заган очень волновался о ней, поэтому всюду ходил по пятам. И все же она была так спокойна, что возвращение получилось разочаровывающим. Она бы еще почувствовала хоть каплю боли, если бы всюду были разбросаны трупы эльфов, но не было даже следов крови, а здания почти не тронуты, точно все жители испарились в одночасье. Спокойные улицы заставили усомниться, что всего несколько месяцев назад она жила здесь. Нет, не совсем так. Скорее, она вновь стала собой, какой была еще до встречи с Заганом. Ох, точно, я же была такой все время. Она выросла в мире, где большие ожидания приносили большую боль. Никто не смотрел на нее, а само существование девушки считалось злым влиянием. Поэтому она закрылась от мира. Если перестать думать, то боль становится слабее. Если перестать двигаться, то боль проще стерпеть. В обмен на возможность испытать радость она избавилась от боли. И все, что она делала, молилась о скорейшем конце ее бессмысленной жизни. Ее сердце зачерствело. Она снова стала пустышкой. Однако это не было плохо. Ей пришлось принять прошлое. Иначе поездка сюда была напрасной. Если она продолжит проживать эти воспоминания снова и снова, то не сможет почувствовать тепло любви Загана и остальной семьи. Я не хочу этого. Она больше не желала смерти. Не будет преувеличением сказать, что ее жизнь началась только в момент встречи с Заганом. И теперь она хотела жить вместе с ним, Фолу, Шастель, Мануэлой, Рафаэлем, Гримари, Кимарисом и даже Барбадосом. Поэтому ей надо отбросить прошлое. Пока она продолжала рассматривать дом, набираясь решимости, Хаэм, Нифи заметила слабый огонек в старом доме. Там кто-то есть, окна в нем были такие же, и через щели в досках просачивался свет. Что-то произошло. Насколько она понимала, это мог быть путник или бандит, свет никак не мог появиться сам по себе. Надо срочно предупредить мастера Загана. Она направилась к выходу, но ноги остановились. А нормально ли это? Нужно ли вообще Загану знать? Если он послушает ее и пойдет осматривать дом, получается, он проделает всю работу, пока она расслабляется. Как именно она приняла свое слабое, прошлое я, если просто позволила ему защищать себя снова и снова? Мои извинения, мастер Заган. Простите за то, что действую по своей воле, Нифи встряхнула головой. И в этот момент она впервые в жизни пошла вперед без чьей-либо поддержки. Нифи обулась, взяла ручку и начала писать о том, что произошло и что она собирается сделать. Она намеревалась исполнить задуманное, но не знала, чем в итоге это обернется. Исчезнуть, не сказав ни слова, признак дурного тона, поэтому она дописала записку и выпрыгнула через окно. Очень холодно. Она была одета в форму служанки, поэтому горный холод отозвался в ней дрожью. Полгода назад я бы и не почувствовала его. Значит ли это, что она стала слабее? Ну, такую слабость я могу принять. По правде говоря, она хотела, чтобы и у Загана появилась такая же слабость. Он был слишком силен. Недавно он научился полагаться на других, но часть его хотела справляться совсем в одиночку. И Нифи верила, что решать проблемы самостоятельно, только усиливать волнение. Она желала, чтобы он стал слабее и ему пришлось принимать помощь. Иначе благодарность других не достигнет его никогда. «Я хочу стать сильнее, чтобы мастер Заган полагался на меня», – пробормотала Нифи, делая первые шаги к своей цели. Преодолев открытое пространство, она подбежала к своему старому дому, хотя таковым она его и не считала. На деле ей принадлежал только уголок в кладовке. Ходить по другим комнатам разрешалось только для уборки и домашних дел. Она совершенно ничего не знала о других жильцах. Не считая семьи, она не знала людей, с которыми прожила почти 16 лет. Руки задрожали, когда она потянулась к двери, но в этот раз не от холода. Она была напугана. Странно, однако от увиденного она испытала облегчение. «Все хорошо, я больше не такая, как раньше». К ней вернулись эмоции, а значит, она была готова встретить то, что было за дверью. Сжимая левую руку на груди, она глубоко вздохнула и повернула ручку. Ха, теплый воздух потянул наружу. Присмотревшись, Нифи заметила, что горел камин. Он и был источником света, который она заметила из комнаты. «Пожелайте мне удачи, мастер Заган», — подумала Нифи, обернувшись к поместью старейшины. Она знала, что Заган разозлится, когда узнает, но эту проблему Нифи должна решить сама. Итак, она вошла туда, где жила раньше. Внутри дом был похож на тот, в котором они обосновались. Пол, уложенный деревянными досками, стены из камней, покрытых мхом. Удивительно, но несмотря на довольно простые окна, сквозняка не было, в комнате было довольно тепло, но Нифи понимала, едва камин потухнет, холодный воздух заполнит помещение. Интерьер особо не поменялся, все так же висят картины, а маленький алтарь, служивший для обеденных молитв, стоял у входа. Кроме него там стоял стол и 4 стула, для семьи из 4, видимо. Она не так много ходила по дому, чтобы помнить все детали, но в остальном место выглядело нетронутым. Скорее, точно так же, когда люди напали на них, в чем она сомневалась. Скорее всего, они все уже мертвы. Было прискорбно, хоть они проклинали ее даже перед смертью. Она не знала их достаточно, чтобы оплакивать, но все же жалела. Немного поразмыслив, она осмотрела весь дом. Несмотря на горевший камин, больше не было никаких следов пребывания посторонних. Она неустанно исследовала каждый клочок в попытке найти зацепку, когда ее внимание привлекли картины на стене. На всю деревню был один художник, и он всегда дарил портреты семьям, у которых было прибавление. Поэтому тут должно быть столько же картин, сколько детей в семье. Моего портрета нет, у Нифи никогда не было возможности осмотреться раньше, так что эта деталь ускользнула из внимания. Возможно, они никогда и не вешали портрет проклятого ребенка или сам художник отказывался его рисовать. Однако, где именно я родилась? Это место должно быть ее домом, где она родилась и выросла, однако она не нашла весомых доказательств, чтобы подтвердить это. К тому же она верила, что люди из этого дома были ее кровными родственниками, но так ли это? Стала бы родная семья ненавидеть ее без причины, о чем я думаю? Кровные узы – это миф. Загана тоже оставили одного, бросив заботиться о себе с малых лет. Он не помнил ни то что лиц, имен своих родителей. Даже если они и живы где-то, им совершенно не о чем говорить. Конечно, такие хрупкие узы были лишь иллюзией. Или, по крайней мере, в это верила Нифи. Жить с этими людьми намного лучше. Заган, абсолютный незнакомец, впервые подарил Нифи любовь. А первыми, кто назвал ее другом, были Шастили и Мануэла, которых она встретила недавно. И, конечно же, Фолу, которая в какой-то степени стала их дочерью, заставившая Нифи почувствовать впервые себя частью семьи. Никто из них не был связан кровью. Между ними не было таких уз, и это не проблема. Я должна понять, кто же я на самом деле. Как только она подумала об этом, картина, на которую она пялилась, начала меняться. Ха, перед ней возникли 4 тени, в которых она узнала жильцов дома. Иллюзия. Нифи окинула взглядом все вокруг, но не нашла источник. Заган бы с одного взгляда узнал, где находится колдун, но умений Нифи было недостаточно. Если дело касалось магии, то все до единого чародея замка превосходили ее, а мистицизм был не той силой, результат которой всегда был желаемым. Даже с ним не было гарантии того, что она сильнее. Иллюзии сели за стол и начали радостно смеяться. Они походили на счастливую семью. Никогда не видела их такими. Нифи доставались лишь отвращение и презрение. Она и представить не могла их смеющиеся лица. «Они выглядят такими счастливыми», – промямлила она. И в ответ на это сценка начала сменяться другой. Сценой с трупами. Недавно радостные лица окрасились багрянцем крови из голов, а рты застыли в гримасе боли и обиды. «Почему ты не спасла нас?» – спрашивали они. «Я не хочу умирать», – завывали они. «Нифи должна была умереть вместо нас», – жаловались они. «У вас есть право обижаться на меня», – она знала, что могла их спасти, если бы вышла против захватчиков. Но вместо этого она позволила устроить резню, о чем будет сожалеть до конца жизни. Лицезреть их агонию было больно. Конечно, повстречавшись при других обстоятельствах, они могли бы ужиться. Возможно, построить настоящие отношения, как у нее сейчас. Однако, образ трупов врезался в ее память, она пробормотала. «Если это было так больно, почему же вы не защитили сами себя? Я готова отдать жизнь за Загана или Фолу, значит, и эти эльфы должны сделать так же». Она никогда не хотела умереть, как они. И когда она оттолкнула их воспоминания этими мыслями, иллюзии трупов разбились точно стекло, а тьма окутала ее снова. Даже свет камина исчез. Холодно. В когда-то теплой комнате сильно похолодало. Такая резкая перемена даже заставила усомниться в том, что камин вообще когда-то горел. Она посмотрела на него, но тепла не исходило вовсе. Даже если огонь потушили, дрова все еще должны были источать жар. Тогда-то все и встало на свои места. Меня заманили сюда, в конце концов, стоило предупредить Загана о том, что она направляется сюда. Однако Нифи не жалела о сделанном. Виновник должен быть где-то здесь. Нифи приготовилась обыскать дом еще раз, но встретилась с издевательским смехом. «Ку-фу-фу, как смело!» Нифи испугалась этого голоса, который сопровождался тянувшейся по полу тенью. В плохо освещенной комнате стояла тень в капюшоне, так что она не могла сказать, был это мужчина или женщина. Однако, судя по голосу, это был кто-то намного старше ее. «Этот человек намного сильнее меня». Она насторожилась и сфокусировалась на выходе. Она научилась основам магии и могла спокойно использовать мистицизм в этом месте. Если она будет драться, не беспокоясь о своей безопасности, то спокойно победит даже умелого колдуна. К несчастью, сущность перед ней была на ступень выше нее. «Я должна выжить и вернуться к мастеру Загану, иначе он возложит вину за ее смерть на себя и будет обвинять себя за то, что не был рядом». Нифи хотела стать его опорой, а значит, не могла заставить его испытать это. Это было ее главной задачей – вернуться назад. Истинная личность тени в капюшоне или ее цели были не важны перед лицом этого желания. «К сожалению, я должна биться». Бежать не было смысла, поскольку противник был намного сильнее. Она должна сразиться, выжить и вернуться назад. Такого исхода она желала. И, придя к этому выводу, она спросила, почему я это увидела. «Хммм, ты не убегаешь или типа того, ха», неожиданно ответила тень. Нифи почему-то была уверена, что после этих слов тень улыбнулась. «Как тебе наказание тех, кто мучил тебя, я имею в виду?» «Самое ужасное, что я испытывала», ответила Нифи. «Было ощущение, будто это она убила их дважды. Сейчас не время падать на колени и сдаваться. Она могла сделать это только перед Заганом. А поскольку пришла она без его разрешения, то и плакать ей запрещено». Тень протянула руку, похожую на мертвую ветвь, и потрогала свою челюсть. «Как интересно, ты удивительно прямолинейна для той, кто закрыл эмоции на замок. Я чувствую в тебе сильную волю к жизни. Ты, должно быть, получила осколок небесного мистицизма. Да, и при этом ты ни капли не высокомерна. Действительно, поразительно. Она видит меня насквозь». Нифи прикусила губу. «Видимо, тень знает о ней абсолютно все. Бифронс был не единственным, кто следил за ней и за Ганом. Хм, ты правда оплакиваешь этих сволочей? Поразительно. Ты даешь второй шанс даже таким отпетым злодеям и скорбишь о таких утратах. Как благородно». Нифи была ошеломлена словами тени, точно та брала мысли прямо из ее головы. «Что ты такое?» — выдавила из себя Нифи, трясущаяся от страха. «Ох, дорогуша, мои извинения. В моем возрасте редко можно встретить новых людей». Тень сняла капюшон, пока говорила, являя на свет старую, седую женщину. У нее был взгляд суровее, чем его могла сделать Гримари, и особенно это подчеркивали знакомые лазурные глаза. «Невозможно». Она, Нифи, сглотнула при виде глаз и ушей, так похожих на ее собственные. «Я та, кто несет судьбу этой деревни». И Нифи прервала ее и начала действовать. «Эта старуха слишком опасна. По сравнению с ней Бифронс был само дружелюбие. Духи леса, ответьте на мой зов». Корни деревьев вокруг деревни уходили глубоко в землю, поэтому ее зов достиг их, хотя она и была внутри здания. Корни пронзали половицы одну за другой, отвечая на зов мистицизма Нифи. Единственная магическая атака, которую она знала, была лезвие пламени, а небесный мистицизм требовал пения, так что это единственный выход. К несчастью, корни поймали лишь пустоту. Она исчезла, старуха затряслась и исчезла из виду. Значит, это не настоящее тело. Даже сейчас, когда земля повиновалась Нифи, она не чувствовала ее присутствия. Получается, опасность миновала, противник обладал превосходящей силой, но все же решил удалиться. «Я стала сильнее, не похоже». Нифи противостояла старой женщине, но та, похоже, забыла про нее. Ошарашенная произошедшим, она простояла некоторое время, прежде чем полностью пришла в себя. «Точно, надо рассказать об этом мастеру Загану». Она чувствовала, что Заган должен узнать о таинственной женщине. С этой мыслью она повернулась к двери, но ее прервал зловещий смех. Глубокое, мрачное и жуткое кудахтанье эхом раздалось в голове Нифи, отчего у нее помутнело перед глазами. Впрочем, вокруг не было никого, кто мог издать такой звук, что приводило в недоумение. Она сделала это перед уходом. Нифи могла уничтожить весь дом, но это вряд ли что-то даст. Более того, цель поисков Загана могла находиться в этом доме, поэтому рисковать было нельзя, и все же она не могла придумать что-нибудь иное. Итак, она потихоньку, настороже вышла из дома. По какой-то причине смех прекратился, едва она ступила за порог. Что произошло? Поначалу у нее кружилась голова, но сейчас все прошло. Обрадованная таким исходом, она направилась в поместье старейшины, но, ха-ха, ноги Нифи заплетались, не позволяя идти нормально. «Погодите, я вообще стою, скорее ползу, тело не слушается». Ночь стала холоднее, но даже так она как-то смогла добраться до дома. «Маштер, Заган». Нифи потянулась к ручке и прошепелявила, вероятнее всего, потому что замерзла. Однако она поняла, что не сможет дотянуться до двери. Присмотревшись, она заметила, что руки полностью спрятались в рукавах, а ботинки вдруг стали больше. «С моим телом точно что-то не то». Она не понимала, что происходит, и от этого еще отчаяннее застучала по двери Загана. «Маштер Заган». К удивлению, не прошло и секунды, как дверь распахнулась. «Нифи!» – проревел Заган. Он развел руки, чтобы обнять ее, однако сразу же застыл от шока. «Ты и правда, Нифи, что с твоим телом?» «Ха!» – она снова взглянула вниз и поняла, что все ее вещи стали слишком большими. Сбитая с толку, она дотронулась до лица, которое было до странности мягким и эластичным. В довершение она провела языком по рту и обнаружила, что не все зубы на месте. Наконец, ее озарила истина. Нифи превратилась в маленького ребенка. Продолжение следует. Работала над переводом, командора Нобилист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/Нобилист. Глава 3. Дилемма владыки демонов. Как любить помолодевшую невесту-эльфийку? Вау, она вернулась ребенком. Хах, сказал Барбадос, пытаясь потискать щечки маленькой Нифи. Все еще была поздняя ночь. Заган моментально выбежал на улицу, едва обнаружив пропажу Нифи, однако нашел ее по ту сторону двери, будто бы помолодевшей. Не зная, что делать, он собрал всех в гостиной. Ему удалось разбудить Фолл, Шастель, Нефтераса и Барбадоса. Гримарики Мариса здесь не было. Они пошли исследовать дом, который посетила Нифи. Это случилось из-за того, что магия управления возрастом была специальностью Гримари, а Кимари смог выследить людей по запаху. Они оставили окно открытым, чтобы незамедлительно доложить о возможной находке. Заган посмотрел вниз на колени, где крепко спала крошечная Нифи. Ее обычная одежда горничной была мешковатой, поэтому она переоделась в какие-то детские вещи, которые они нашли в поместье. Одежда была довольно старой, но все же милой, с вычурными кружевами на воротнике и юбке. Она очень походила на официальную, но дареному коню в зубы не смотрит. Фолл нежно поглаживала Нифи по голове. Судя по внешности, ей сейчас около 5 или 6 лет. Было трудно судить о возрасте ребенка, но ей явно было меньше 10, из-за чего она выглядела моложе Фолл. Нифи изо всех сил старалась объяснить, что произошло, но прогулка на холоде вымотала ее. В итоге она задремала, прежде чем они узнали хоть что-то дельное. К счастью, она заранее оставила зацепку. Эта записка лежала в ее комнате. Там написано: «Я увидела свет в моем доме, так что пойду проверю». Какого черта она пошла сама по себе? Разве она не всегда спрашивает мнение Загана, прежде чем что-то сделать? Спросил Барбадос с озадаченным выражением лица. Из всех людей, даже Барбадос прекрасно знал Нифи. Следом Шастель забрала у него записку. «Ты серьезно не понимаешь? Это был ее старый дом, место, полное ужасных воспоминаний. Ты правда не понимаешь, какие смущения и стыд она испытала?» Спросила Шастель, вырывая бумагу из его рук. «Ни за что, черт возьми, я не пойму такого дерьма». Шастель свирепо уставилась на Барбадоса, но это не оказало никакого эффекта. «Это все моя вина. Я должен был быть с ней все время». Конечно, Заган знал, что Нифи все обдумала, прежде чем действовать, но от этого не становилось легче. Он хотел похвалить ее решимость, но надеялся, что они могли просто обсудить все и работать вместе с самого начала. И тогда все не вышло бы так плохо. «Заган, ты можешь превратить Нифи обратно?» – спросила Фолл. «Я покажу тебе, что я могу», – моментально ответил Заган. Однако на деле он не был так уверен. И, похоже, ему плохо удалось это скрыть, поскольку Барбадос поднял бровь. «Погоди, если бы ты мог вернуть все как было, она бы уже стала нормальной. Ты не можешь разрушить это заклинание». «Да, это не заклинание. Это было причиной мрачного выражения лица Загана. Нифи превратили в ребенка не магией. Это мистицизм или что-то еще более древнее, типа божественного или драконьего проклятия. Другими словами, такое даже убийце магов Загану было не под силу. Это не драконье проклятие, что-то другое. Может, даже намного мощнее, заявила Фолу, держа руку на лбу спящей Нифи. Она хоть была маленькой, но все еще оставалась драконом, так что, скорее всего, она была права. «Я думаю, это мистицизм», заявила Нефтерас. «Ты уверена?» «Не могу сказать точно, но очень похоже. Все же это странно. Единственные живые высшие эльфы во всем мире, не говоря про эту деревню, Нефилия и я. Сможешь его развеять, будет довольно тяжело. Мастер Бифронс никогда не учил меня чему-то подобному. Может, лучше попросить его о помощи, но...» Нефтерас говорила расплывчато, но по выражению ее лица было видно, что лучше не просить совета у Бифронса. «Меня полностью устраивает. Не хочу быть должен этому парню. Даже если бы они и пошли к Бифронсу, доверия к этому подозрительному владыке демонов не было. Он бы точно похитил Нифи под предлогом исследований. Это займет какое-то время, но я постараюсь изучить это поглубже. Неприятно говорить, но это старое. Гримари, твой лучший вариант», нехотя похвалила Нефтерас женщину, которая ранее издевалась над ней. Несомненно, Гримари и вправду могла изменять возраст своей магией, что делало ее самой полезной в данном случае. Ответ Нефтерас звучал логично, что удивило Загана и заставило тепло взглянуть на нее. «Хаэм, чего надо?» «Ммм, я просто не ожидал, что ты действительно хочешь помочь Нифи. Эн, не пойми неправильно. Я у тебя в долгу, так что это просто мой способ отплатить тебе. Кроме того, не могу же я уйти после того, как расстроила тебя ранее». Так, уши Нефтерас приобретали ярко-красный оттенок, пока она продолжала бессмысленную болтовню. «Ты довольно раздражающая девчонка», — возмущенно пробормотал Барбадос. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Нефтерас, злобно глядя в ответ, но Барбадос лишь пожал плечами. «Я тебя прекрасно понимаю», — заявила Шастиль с горящими глазами и похлопала Нефтерас по плечу. «Она, казалось, нашла родственную душу. То, что я нахожу его раздражающим и хочу убить, это тоже, но я говорю о том, что ты поистине добрый человек в глубине души. Чите что?» Ушки Нефтерас были окрашены в ярко-красный, когда начали раскачиваться. Похоже, она окончательно потерялась, поскольку не могла как обычно холодно возразить. «Ой, да ладно, ребята, почему вы меня так сильно ненавидите? Я спасал ваши шкуры миллион раз, помните?» Барбадос, явно подавленный, что-то бормотал, но это не имело значения. «Понятно. Если Нефтерас ошибется хоть чуть-чуть, то станет как Шастиль. Ха, конечно, она не бросалась в слезы, как Плакса, но то, как она выглядела, когда Гримари игралась с ней, напомнило Загану заплаканное лицо Шастиль. Упомянутая особа, похоже, не осознавала этого, поскольку она отпрянула с бледным лицом и качнула головой в смятении. «Мне не нравится, когда надо мной издеваются, в отличие от тебя. Разве это немного не грубо?» Шастиль выглядела подавленно. Видимо, быть отвергнутой потенциальным товарищем было для нее слишком. В этот момент Гримари и Кимарис вернулись из дома Нифи. «Мы вернулись, мой владыка демонов», — сказала Гримари. «И как?» — спросил Заган. К несчастью, двое покачали головами. Были следы применения чего-то, но заклинателя давно нет. Запах тоже исчез, поэтому я не смог отследить их. Мне жаль. Они столкнулись с противником, который смог превратить Нифи в ребенка до того, как она это поняла, так что он не удивлен, что они смогли замести все следы. «Хорошая работа. Завтра мне понадобится ваша помощь, так что отдохните», — поблагодарил Заган пару и вздохнул. «Хаэм», — Гримари кивнула, поправляя косу на плече, но Загану было ясно, что-то было не так. «Тебя что-то беспокоит, Гримари?» «Только немного. Это просто следы силы, которые я видела, выглядели ужасно знакомо». «Серьезно, это просто предположение. Я не знаю ее истинной сущности, но...» Гримари замолчала, прежде чем качнуть головой и сказать. «Ну, я немедленно доложу вам, если вспомню что-нибудь. Впрочем, не питая особых надежд». «Нет, я полагаюсь на тебя», — сказал Заган, утверждая свою веру. «Даже если у них не выйдет разрушить само проклятие, магия Гримари может помочь вылечить Нифи». И Гримари, и Кимарис были ошеломлены ответом Загана, поэтому просто удивленно смотрели на него какое-то время, прежде чем ответить. «Хе-хе-хе, а вы льстец, не так ли? Что ж, если мой владыка демонов полагается на меня, то я не могу пролеживать бока. Я тоже сделаю все возможное, дабы помочь вам», — заявил Кимарис. «Ты полагаешься на них?» Нефтерас внимательно наблюдала за двоими, пока говорила это. Ее голос звучал почти что завистливо. Честно говоря, Заган мог понять это чувство. В конце концов, он сам лишь недавно познал радость полагаться на других и быть тем, на кого полагаются. К счастью, этот урок также заставил его понять, что он должен показывать другим свою искренность, поэтому он повторил те же слова уже Нефтерас. «Я также рассчитываю и на тебя, Нефтерас. Ты единственная из нас, кто знает хоть что-то о мистицизме. Я уже согласилась помогать, разве нет?» Нефтерас отвернулась, когда говорила, но Заган мог сказать, что ее ушки радостно подрагивали. «Я не знаю, кто настолько глуп, чтобы связываться с Нефи, но я обязательно заставлю их пожалеть об этом». В общем, гнев был главным мотиватором, и Заган буквально бурлил. Ему было трудно сдерживать кипящую ярость, текущую по венам, и он с нетерпением ждал шанса направить ее в источник всех своих разочарований. Однако, к несчастью для Загана, все шло совсем не по плану. «Маштер Заган, что это?» – спросила Нефи, выкапывая лягушку, находящуюся в спячке в лесу. «Это существо, известное как лягушка. Она съедобна, так что мы можем использовать ее как крайнюю меру. Эн, ни за что, только если ты будешь голодать. Она, похоже, еще в спячке, так что положи ее туда, где нашла». «Спячки? Таким животным трудно искать пропитание зимой, поэтому они прибегают ко сну». «Маштер Заган удивителен. Вы знаете все?» «Да, не совсем». На следующий день разум Нефи изменился под стать внешнему виду. Когда настало утро, она полностью забыла, что произошло прошлой ночью. При этом она не забыла Загана и остальных. Напротив, она довольно сильно привязалась к ним. «Нефи, пойдем похороним ее», — сказала Фолу позади Нефи. «Ага, старшая шиштринка», — ответила Нефи и засеменила за Фолу. Похоже, из-за превращения Нефи они стали еще ближе. Фолу тоже выглядела довольной, что ее называют старшей сестрой, и она продолжала всюду ходить с ней за руку. Заган читал книгу в тени дерева, пока наблюдал за этими двумя. Вопреки серьезности ситуации, сцена перед ним была похожа на семейный пикник. Пока что, думаю, хорошо, что она не сильно расстроена. К счастью, она не забыла Загана и остальных, иначе это не было бы правдой. Он оглянулся. Теперь, когда посветлело, другие начали обыскивать деревню. Никто не знал точно, что произошло с ее телом, поэтому Заган и Фолл оставались рядом с Нефи. Барбадос с глубокими тенями под глазами, чьи речи и поведение были необратимо повреждены. Гримари, которая опять приняла форму старухи и была слишком ненадежной. Кимарис с лицом льва, который может убить зверя одним взглядом. Нефтерас, которая в их первую встречу только и делала, что хмурилась. И Заган, который, не стоит и говорить, совсем не привлекал детей своим присутствием. В лучшем случае, единственная из всех, кому бы ребенок доверился в первую встречу, была Плакса Шастель. Иными словами, ни один ребенок не выжил бы в столь враждебной среде. Заган оглянулся узнать, что делали его спутники. Возможно, заметив Шастель, идущую к нему со скучающим выражением лица. «Как дела, Заган? Фолл прекрасно справляется с Нефи. К несчастью, я не нашел что-то стоящее». Конечно, Заган не просто присматривал. Рядом с ним стояла стопка журналов, которые он нашел в усадьбе. Это были дневники старейшин, охватывающие целые поколения. «Ты умеешь читать по-эльфийски?» – восхищенно пробормотала Шастель. «Небесный – это другое дело, но их обычный язык я в какой-то степени понимаю», – сказал Заган. Затем спросил уже сам. «У тебя все в порядке?» «Прости, но мои знания об эльфах и магии не сравнятся с вашими. Я бы принесла больше пользы, охраняя Нефи», – с достоинством ответила Шастель, из-за чего ее обычное поведение Плаксы казалось совершенно невозможным. И после этого она опустила глаза. «Ты думаешь, в этих дневниках может быть подсказка? Ну, сейчас я ищу записи о тех, кто покинул деревню, или описание еретиков, идолизировавших магию. Таких не могло быть много в эльфийской деревне. И поскольку они старались напасть именно здесь, есть основания полагать, что они как-то связаны с этим местом. Основываясь на том, что сказали Нефтерас и Гримари, виновником точно был эльф. Я поняла, но как их описание поможет нам?» — спросила запутанная Шастель. «Большинство эльфов не выживут во внешнем мире. Если они покинули деревню, им необходимо сделать нечто вроде барьера с помощью магии. В таком случае я могу отследить колдовство, если пойму, что это. На эльфов охотились и чародеи, и люди. Нефи, проданная с молотка, отличный тому пример. Единственный способ защититься для них, это освоить в совершенстве магию и использовать свои бездонные запасы маны. А если они использовали ее, то владыка демонов Заган мог загнать их в угол. Другими словами, документы, которые он просматривал, были его лучшей зацепкой. Однако, почему грустное лицо? ХММ, задумчиво простонал Заган, переворачивая страницы книги. Ни в одной из них не упоминается о Нифе. Может, они написаны до ее рождения? Спросила Шастили и уставилась на него с удивлением. Нет, эти журналы заканчиваются описанием того, как люди проникли на их территорию. Я предполагаю, что их написали сразу после уничтожения деревни. И я точно знаю, что Нифи была здесь в это время. Я слышала, что Нифи, ХМ, тут звали проклятым дитя. Так, тогда неразумно ли сделать вывод, что ее просто игнорировали? Пробормотала Шастиль, погружаясь в раздумья. Если бы я был на их месте, то не спускал глаз с такого опасного ребенка. Тот факт, что этого не делали, дает ясно понять, что они осознавали ее силу. Я имею в виду, они даже попросили ее о помощи в конце, разве нет? Ты прав. Если бы они действительно считали ее угрозой, то тщательнее следили бы за ней. Бормотала Шастиль, точно собираясь с мыслями. Подожди, тогда бы тут был дневник, полностью посвященный наблюдениям за Нифи. Я уверена, эльфы ненавидели ее, но публичные проявления не поощрялись. Так, возможно, они прятали любую информацию о ней от других жителей. У Загана от удивления открылся рот. Он не мог подумать, что услышит столь мудрые слова от нее. Ха, что не так? Нет, просто. Я удивлен, что у тебя появилась такая хорошая идея. За кого ты меня принимаешь? Воскликнула Шастиль, а ее лицо исказили шок и злость. Попробуй повторить, когда перестанешь быть плаксой. Я просто пытаюсь разделять свое публичное и личное лицо, вот и все. И в данной ситуации я посчитала, что это часть моего общественного долга. Другими словами, несмотря на то, что она довольно умелый святой рыцарь, в личной жизни она полный ноль. Он впал в ступор от ее ответа. Вспоминая об этом, она действительно выглядела весьма гордо и достойно, когда они впервые дрались. В то время она бросила вызов Загану из-за ее миссии святого рыцаря. И потом, когда они с Нифи воссоединились в городе, она была плаксой. Тогда она была освобождена от своих обязанностей святого рыцаря, что теперь имело смысл благодаря новой информации, полученной от нее. После этого она встречала Загана только в свободное от работы время, лишь закрепляя свой статус плаксы. Способность Шасти так точно разделять себя на две части достойна похвалы, однако это заставляет задуматься, почему она не может сохранить и толики хладнокровия наедине. Хотя, в конце концов, это не особо важно. Фактически, ее разделение личности оказалось полезным в данном случае. У меня есть просьба. Приноси мне книги, любые, какие сможешь только найти в поместье старейшины. Просто ищи что-либо на эльфийском и приноси сюда. Заган оторвался от книги и попросил ее об одолжении. Ты имеешь в виду, что она может быть спрятана на виду? Хах, именно. Как умно, Шастиль. Ух, спасибо. Ехехе. Ее лицо на миг показалось истощенным, но она немедленно взяла себя в руки и побежала в поместье старейшины. Поверить не могу, что она ведет себя так и оказывает большую помощь. С этой деревней что-то не так, совершенно неведомые и ненормальные явления происходили направо и налево. Однако если Шастиль добровольно отбросила образ плаксы и взялась всерьез, Заган просто никак не мог прохлаждаться. Итак, он продолжил просматривать каждый дневник из стопки. Увы, ему не удалось найти имя Нифи нигде даже после того, как он просмотрел книги 50-летней давности. И пока он сидел, озадаченный поворотом событий, он почувствовал какое-то движение на голове. Ехехе. Заган взглянул вверх и увидел крошечную Нифи с огромной улыбкой. «Почему ты такая чертовски милая?» Улыбка Нифи озарила его когда-то мрачное сердце. Заган почти не мог сдерживаться. Жажда защитить ее переполняла его. Поэтому его тело проигнорировало разум, и он покатал ее на плечах. «Вау, я так высоко!» «Заган, и меня тоже!» Воскликнула Фолл. «Гаах, хорошо!» Сказал Заган, усаживая Нифи на левое плечо, чтобы освободить правое для Фолл. А затем он пробежал круг вокруг усадьбы с ними двумя на плечах. Кимарис, который обследовал другие дома в деревне, похоже, хотел к ним присоединиться, но в итоге смог удержаться. Было весело, весело. Старшая Шиштринка. Фолл удовлетворенно вздохнула, а Нифи прыгала рядом с ней. После мгновения тишины Нефи начала говорить с улыбкой, отпечатанной на лице. «Маштерзаган, я сделала корону из цветов с шиштринкой фолу. Это вам». «Ага, спасибо», — ответил ошарашенным тоном Заган. Нефи впервые дарила ему подарок, а это значит, что он должен его сохранить. Он применил магию, чтобы цветы не высохли. Однако как только он сделал это, маленькая Нефи обеспокоенно посмотрела на него. «Вам лучше, Маштерзаган, неужели я плохо выгляжу?» «Да, вы обычно выглядите, будто веселитесь, но ранее были очень грустным, Маштерзаган. Так было, потому что тяжело оставаться счастливым, когда его любимая страдала от какого-то проклятия. Поэтому вот ритуал удачи, чтобы подбодрить вас», — сказала Нефи и потянулась своими коротенькими руками к щекам Загана. Крепко схватив их, она потерлась своим лбом о него. Ощущение было слишком знакомым. «Ну, конечно, так и было, ведь он уже делал что-то похожее в прошлом, когда пытался помочь Нефи. Внутри она все та же, хах, даже после уменьшения, потери недавних воспоминаний и изменений в характере до состояния невинного ребенка Нефи оставалась собой, и от этого Заган был безумно счастлив. Какой полезный ритуал, понятно, теперь мне намного лучше, правда, ехе-хе», сказала Нефи с улыбкой. «Это Нефи в самом деле много улыбается, не так ли? Она как будто ничего не знала о потере или отказе. Она идеально подходила под определение маленькой девочки. Возможно, такова она была на самом деле, но годы унижений, что Нефи испытала в этой деревне, усыпили в ней это. Он был рад, что она смогла вернуть улыбку, но тот факт, что вернулась она только потому, что стала ребенком, был Загану скорее горьким. Пытаясь избавиться от этих мыслей, он потрогал корону, сделанную для него Нефи. Тогда-то он и заметил, что она сделана из красивых фиолетовых цветов. «Я удивлен, что такие хрупкие цветы растут в такую погоду. Даже в Кианаидисе зима вступала в силу, а в Нордине, типичной холодной стране, она уже была в самом разгаре. Поэтому Заган и удивился цветущим цветам. Это фиалки, и сейчас не их сезон», — сказала Фолу, наклонив голову в замешательстве. «Что ты имеешь в виду?» — Заган спросил тоном, дававшим понять, что он озадачен, как и Фолу. В ответ она показала пальцем в небо, и когда он посмотрел вверх, то увидел стайку бабочек, кружащих тут и там. Хах, Заган вскочил, а на его лице было потрясение. Бабочки. В такой холод, бабочки были из сходной с феями расы, что делало их крылья идеальным катализатором в магии. Поэтому Заган знал о них. В отличие от многих других существ, они не могут выжить в условиях суровой зимы. Если бы это была просто одна бабочка, то, возможно, она проснулась по ошибке, но целая стая – это совсем другой вопрос. В конце концов, бабочки слишком чувствительны к холоду, поэтому они бы не вылезли, пока не потеплело. Фолу посмотрела вокруг, окончательно запутавшись, и Заган последовал за ее взглядом, заметив кое-что странное. Прошлым вечером дома просто пустовали, однако признаков реального обветшания не наблюдалось, но сейчас они заросли плющом и мхом. Вдобавок, цветы всех возможных оттенков росли на земле, бабочки летали в поисках нектара, а теплый весенний ветер ласкал их щеки. В этом абсолютно не было смысла. Такая разительная перемена не могла произойти за то время, что он читал дневники. Погода здесь просто сошла с ума. Нет, само течение времени странное. Нам надо поскорее убираться отсюда. Фолл сообщила ему это голосом, полным страха. Заметив эту странность, Заган созвал всех. Нефтерос, Барбадос, Кимарис и даже Гримари собрались вместе. Похоже, расследование в форме старухи было плохо для ее спины, поэтому сейчас она была в более юной и красивой форме. Шастель, которой поручили поиски в поместье, еще не вернулась. Она только начала, что более чем оправдывало ее отсутствие, но Барбадос сказал, что она нашла что-то интересное. Уже какое-то время его тень была соединена с ее, так что все было хорошо, даже если они не звали ее принудительно. Кровь высших эльфов в Нефи должна была защитить ее от магии, но она все равно превратилась в ребенка. Мне стоило бы догадаться, что тут что-то серьезней. Заган корил себя за то, что не заметил очевидное. Каким-то образом он даже не замечал, пока Фолу не указала ему. Заган потрогал землю. Даже сейчас тут и там лезли все новые ростки. К вечеру земля, несомненно, будет полностью покрыта травой. Он чувствовал поток маны, который говорил ему, что этот феномен не рукотворный и не создан, например, колдовством. Это было неестественно и естественно одновременно, как земля менялась с месяцами, годами. Это было похоже на то, как море деревьев растет в ускоренном темпе. Значит, это тоже мистицизм? Как проблематично. Может, нам на какое-то время уйти отсюда? Сказал Заган. Он специализировался на разрушении магии, а значит, был сейчас не в своей стихии. К тому же, если именно барьер на этой земле был ответственен за превращение Нефи в ребенка, то был шанс, что выход за его пределы вернет ее в норму. И по правде, даже если это не сработает, для его подчиненных искать убежище где-то еще было бы намного лучше. Нет, это определенно бесполезно. Похоже, барьер покрывает всю деревню. Хотя, кто-то вроде чистильщика мог бы проскользнуть. Гримари поправила гигантскую косу на плече и покачала головой, отвергая его предложение. «Это правда?» – спросил Заган. «Если бы я был один. Однако таскать кучу народа довольно тяжело», – ответил Барбадос, все время пожимая плечами. То, как он это сказал, было похоже на то, что он уже пытался, но у него не получилось. «Без шансов, хах, мое чутье притупилось. Нас определенно перенесет обратно». Даже если мы попытаемся сбежать, кто бы это ни делал, у него все под полным контролем. Лицо Кимариса напряглось, пока он выражал свои мысли. Даже мое злое око Балора запечатано. То же самое, наверное, и с дыханием Вальфар. Гримари обладала зловещим глазом, способным превращать в пепел все, на что она обратит взор. Такой способностью обладали некоторые фаморы, и она в корне отличалась от магии, в какой-то степени была даже мощнее мистицизма. «Понятно. По сути, нас просто заперли в деревне, Хаэм». Все замолчали после того, как он озвучил мысли всех присутствующих. Нефи единственная не осознавала, поэтому она с любопытством склонила голову. «Что делать-то будем, Заган?» – спросил Барбадос. Однако вместо того, чтобы ответить на его вопрос, Заган склонился над землей и проверил поток маны еще раз. «Он довольно сложный, но в то же время не похоже, что я не могу его прочитать. На основании добытых им сведений здесь были дыры, и сама возможность побега Барбадоса подтверждала эту теорию. Кстати, Барбадос, помнишь, что мы ели на завтрак?» Заган задал этот вопрос, чтобы прояснить детали. «Ха, какого черта ты?» Барбадос повысил голос от злости, но замолчал, едва увидев серьезное лицо Загана. Затем, подумав, сказал: «Остатки вчерашнего супа, хлеб и салат из диких растений, да. В чем дело, Хаэм? Тогда, Кимарис, можешь сказать, что произошло с того момента, как Нефи стала такой? Сэр Заган, вы сказали мне и мисс Гримари обыскать дом леди Нефи, потому что мой нос мог обнаружить следы живых существ, а мисс Гримари хорошо разбирается в магии управления возрастом. И, обнаружив что-нибудь странное, нам следовало вернуться, не вступая в бой», — ответил озадаченный Кимарис. «Фолл, до того, как прийти сюда, ты работала на клумбе с Кимарисом, так, что ты тогда выкопала?» Заган закончил, задав вопрос Фолу. «Ха, мандрагору, она очень вкусная, а еще она укрепляет ману, так что я выращиваю их с Кимри. Это так, в следующий раз давай попробуем вырастить еще больше с лучшей почвой. Фолу промурлыкала и радостно кивнула Кимарису, пока Заган гладил голову своей любимой дочери. «В чем смысл этих вопросов?» — взволнованно спросил Барбадос. «Посмотрим. На данный момент наши воспоминания остались нетронутыми. Единственное исключение – Нефи. Все ее недавние воспоминания были расплывчаты. Если бы здесь было какое-то злобное влияние, то и воспоминания последних дней тоже изменились». Заган проверил каждого, чтобы быть уверенным, но, похоже, в том, что они помнили, не было ничего необычного. Возможно, это было связано с расой, ведь каждый был разным. Независимо от причины, они выглядели психически здоровыми. К тому же он не был уверен, что их тела были в порядке. Маги имели защиту от последствий старения, так что это не было такой уж проблемой. После подтверждения этих фактов Заган объяснил свое умозаключение, как будто в этом не было ничего такого. «Что ж, в случае чего, мы можем выбраться за счет грубой силы. Пока что давайте продолжим расследование. За скачками во времени, безусловно, нужно пристально следить, но больше следов угрозы не было. В таком случае устраивать балаган на пустом месте никак не поможет». К такой мысли при семь шел Заган. «Грубая сила, этот барьер же не магический». «Да, ты что-то можешь сделать. Кого волнует, что он не магический? Мы все еще можем прорваться с помощью магии». «Так, конечно», — Заган не мог проглотить эти слова, но это было не единственное его умение. Он не тратил время впустую в своем замке, когда узнал о небесном мистицизме. На деле он разработал по крайней мере один способ, предназначенный для таких неприятных ситуаций. В конце концов, от этого места не останется ни травинки, только выжженная земля. Впрочем, не похоже, чтобы тут еще кто-то жил. Правда, он сомневался, нормально ли уничтожать родину Нифи. Поэтому он хотел собрать еще немного зацепок. Также Заган прибыл сюда, чтобы исследовать связь между небесным мистицизмом и священными мечами, так что поискать тут еще не повредит. Ты знаешь, то, как ты это говоришь, очень обидно. Звучит так, будто уйти отсюда вообще не проблема, сказала Гримари, на вид очень подавленная. Так оно и есть. Покинуть это место не так уж и трудно. Да даже если и было бы, у меня есть ты, так что я не волнуюсь. По правде, это был чрезвычайно мощный барьер, которому удалось превратить Нифи в ребенка, а значит был шанс, что такое могло произойти с Заганом и другими. Однако эта сила лишь пробудила любопытство Загана. Он не хотел торопиться, чтобы изучить его структуру. Но я думаю, что надо заканчивать побыстрее, если они начинают нервничать. Так или иначе, в данной ситуации им не стоило о чем-либо волноваться. И когда подчиненные Загана расслабились от отсутствия у их лидера напряженности, заговорила Нефтерас, бросившая вызов его решимости. «Прекрати сейчас же. Я знаю, о чем ты думаешь, но я не могу ничего сделать с этим барьером. Небесный мистицизм не всесилен, так что если ты планируешь положиться на меня, я тебе уже говорил, помнишь, ты гость». Гостю не пристало беспокоиться о таких пустяках. Заган хлопал Нефтерас по голове, пока говорил. «Ха, что?» Она сделала какое-то смущенно-радостное выражение лица, но его руку не убрала. «Штаршая шиштринка Нефтерош, как я». Нифи потянула ее за подол юбки. «Что? Как? Ты счастлива, что Маштер Заган погладил тебя по голове?» «Эн, неправда», — заявила Нефтерас и стряхнула руки Нифи. «Пепе, прости, я думала, ты была рада». Нифи всхлипнула, судя по всему, потрясенная действиями Нефтерас. «Пе, подожди, не надо из-за этого плакать, я не злюсь или вроде того, клянусь. Смотри, Заган может погладить тебя по голове, чтобы тебе стало лучше». «Да», Нефтерас побледнела и запаниковала, когда на лице Нифи выступили слезы, затем взяла ее на руки и вытянула их, моля Загана о помощи. «Послушай, Нифи, Нефтерас не ненавидит тебя, даже когда она счастлива, то смущается, если люди указывают на это. Тебе стоит посочувствовать ей. Правда?» «Да-да, он прав». Нефтерас неохотно кивнула, когда Нифи направила на нее чистые глаза. «Я правда-правда люблю шиштринку Нефтерош», заявила Нифи с большой светлой улыбкой. «Ух, это, ух, боже», погундив немного, Нефтерас раздраженно вздохнула. Ее беспомощный вид перед маленькой Нифи был милым, особенно сравнивая с тем безразличием, каким она обычно одаривала ее. «Похоже, ты не умеешь обращаться с детьми, хе», поддразнил Заган. В ответ она просто фыркнула и поставила Нифи на землю, прежде чем заговорить. «Это не так, мне просто жалко их. Дети рождаются свободными от грехов. Так, даже ты притворился, что уронил яблоко у обочины, чтобы осчастливить того беспризорника, разве нет? Подожди, откуда ты это вообще знаешь?» Лицо Загана застыло от того, как небрежно она это сказала. На днях, когда Заган отправился в Кианайдес с Нифи, он заметил бездомного ребенка, присевшего на углу улицы. Увидев эту фигуру, так похожую когда-то на него, он решил подать ему яблоко. Нифи заметила, поскольку была рядом с ним, но решила, что будет только наблюдать. Нефтерас вдруг прикрыла рот, как будто прикусила язык, но было слишком поздно. Вынужденная признаться в своих проступках, она с робостью в голосе ответила. «Мастер Бифрон сделал сферу, чтобы следить за вами, и я увидела это, когда мельком взглянула. Он до сих пор любит подсматривать». «Да, так точно. Я просто случайно заметила, когда мастер Бифронс подглядывал. Только не говорите, что Нефтерас подсматривала, потому что она хотела сблизиться с Нифи». Заган бросил на нее полный подозрения взгляд, когда услышал ее взволнованный голос. Заган почувствовал, что Бифронс, как ни посмотри, не был вовлечен в это дело. Если Бифронс все же был как-то замешан, то не остался бы просто наблюдателем. После этого он задумался, почему Нефтерас не ладит с Нифи, хотя так заинтересована ей. Все же лучше прекратить ее дразнить. Мне кажется, она будет вести себя еще более упрямо, если я продолжу дразнить. Возможно, это и была ключевая разница между ней и Шастель, которая могла терпеть издевательства годами, но возвращаться в норму в следующий момент. Способность Шастель оправляться от издевательств была невероятной. Ее стойкость была сродни сорняку, и поэтому люди, которые дразнили ее очень часто, забывали о сдержанности и наслаждались за ее счет. С другой стороны, Нефтерас не выглядела легкой целью для издевок, хотя от этого становилось только веселей. Тем не менее, именно Заган назвал ее гостем, а потому должен был закончить все сейчас. «Что ж, меня не интересует, что вы там замышляете, так что просто скажи Бифронсу сдерживаться при подглядывании. В следующий раз я этого так просто не оставлю», — слегка пожал плечами Заган. «Я передам ему послание», — кивнула Нефтерас. Хотя Загану показалось, что он слышал, как она пробурчала: «Примите мои извинения, мастер Бифронс. Хо-хо-хо, отдать яблоко беспризорнику, имени которого даже не знаешь. Понимаю, мой владыка демонов очень щедрый, не так ли?» На лице Гримари расплылась озорная улыбка. «Я сделал это просто по наитию. В мире не хватит еды, чтобы накормить каждого бедняка, которого я вижу». Он преувеличивал, и если бы кто-то спросил, сделал бы он это еще раз, его честный ответ был бы «да». Однако он бы соврал. «Скажи, что хочет спасти всех детей мира». Заган не был святым, который беспокоится за всех невинных людей на свете. В действительности он без зазрения совести бил детей, бесстыдно просящих еду, притворяющихся, будто они заслуживают его милосердия. «Но неужели ты не получишь награду, если подашь разок?» — кивнула Гримари, удовлетворенная своим заявлением. «Не глупи, что я вообще могу получить от какого-то паршивца, присмыкающегося на обочине? От таких детей особо не было проку. Главная их ценность заключалась в жертвенности, но Заган ненавидел магию, которая подпитывалась смертной жизнью. И откровенно говоря, забирать их жизни из-за одного яблока выглядело не очень-то справедливо». Гримари разразилась веселым смехом от его ответа, а затем распахнула мантию и развернулась на месте. Когда она наконец закончила, ростом она была с Фолу. Заган подумал, что она вернулась в форму старухи, но, хе-хе-хе, вот та награда, о которой я говорила. Гримари приняла форму десятилетней девочки. У нее были закрученные рога, но руки выглядели мягкими, а черты лица довольно нежными. Она моргала блестящими глазами, как самая невинная девочка. Было трудно поверить, что эта мятежная старуха однажды была такой очаровательной. Нефи и Фол захлопали в ладоши. «Мишж, Гримари, это удивительно. Это так круто, Гримари. Научи меня, как делать так же. Фу-фу. Вот так, хвалите меня еще. Я слыла гением даже среди фаморов, так что вам повезло увидеть мои умения». Гримари выпятила грудь от гордости, осыпаемая похвалами двух девочек. Как кто-то настолько милый мог превратиться в старую коргу? Она сбила Загана с толку, и тот постепенно начал сомневаться, что эта девчушка и та старая женщина – это один человек. Оставив без внимания мрачного Загана, Гримари подозвала Фолла и Нефи к себе. «Вы двое, внемлите мне. Вы слушаете, ММГММХМР?» «Да, поняла. Какой в этом смысл?» Несмотря на протест Фолл, все трое взялись за руки с Нефи в центре и выстроились перед Заганом. А затем девочки в унисон произнесли: «Я так сильно тебя люблю, папочка. Ха-ха-ННГ-ха. Так мило. Я просто хочу их всех крепко обнять». Заган упал на колени. Такого никогда не случалось, несмотря на все пройденные испытания. Заган твердо стоял, когда сражался один на один с Архангелом, когда встретился лицом к лицу с 12 владыками демонов, когда сражался с демоном Химерой и даже когда перед его взором предстал Слизь Повелитель Демонов. Но вот он, доведенный до такого состояния лишь одной фразой: «Если подумать, меня раньше никогда не называли папочка или вроде того, хах». В этом был смысл, поскольку единственная его дочь, Фолл, обращалась к нему только по имени. К несчастью, из-за этого он никогда не ощущал разрушительной силы этих слов. Одной из них была Гримари, но все равно он чувствовал сильную жажду с заботой вырастить всех троих. В конце концов, если он приложит достаточно усилий, может, получится вырастить Гримари послушной дочерью. Он зашел так далеко, что лелеял такие нереалистичные мечты. Тем не менее, Заган, владыка демонов, хотя его тело дрожало, он встал. «Эй, что ты задумала, Гримари? Ке-хе-хе, не помнишь, что я сказала? Это награда, которую ты можешь получить от ребенка. Честные слова благодарности довольно приятны, правда?» — сказала Гримари, вцепившись в его ногу. Затем она рассмеялась и улыбнулась. Если бы это была только Гримари, он бы просто оттолкнул ее за глупое поведение, но присутствие Нефей Фол разжигало в нем желание обнять их всех. Прогнать их было абсолютно невозможно. «Заган, хочешь, я буду звать тебя папочкой?» — склонила голову Фолу. «Ну, не могу сказать, что мне не нравится эта идея», — прохрипел Заган. «Поняла, я попрактикуюсь», — кивнула Фолу, словно обдумывая. Фолу была единственным настоящим ребенком среди их троицы, отчего она, должно быть, очень запуталась в происходящем. Хотя это не значит, что она находила это менее смущающим. Заган видел, как покраснели ее щечки. «Ехехе, значит, Маштер Заган мой папочка?» «Да, я думала, у меня его нет». Нефи невинно потерлась лицом об его ногу. Услышав эти слова, он был просто поражен. «Что ты говоришь, Нефи? Ты не знаешь своих родителей?» «Хаем, я не особо знаю. Просто Маштер Заган был первым, кто взял меня за руку и обращался со мной хорошо, как родитель». Неужели у Нефи сейчас только воспоминания о том, когда ей было 5? Это было логично, поскольку в то время ее подвергли гонениям, но то, что она даже не знала родителей, было странно. Она прекрасно понимала концепцию родительских отношений и семей, так что ее незнание должно означать лишь то, что она никогда не встречалась с ними. И пока Заган размышлял над этим, Нефи с тревогой посмотрела на него. «Я опять сказала что-то плохое?» «Нет, нисколько. Я до этого хоть раз тебя ругал?» Он поравнялся с ней взглядом, присев на колено. И когда кончики ее ушек радостно задергались, Нефи обвила руками его шею и потянулась, чтобы обнять. «Маштер Заган, я люблю тебя очень сильно». Заган потрепал ее волосы, задумавшись о недавних словах. «Я опять сказала что-то плохое?» Он чувствовал, что совсем не такие слова должен говорить ребенок. Это определенно то, что она привыкла говорить, потому что винила себя за плохое к ней отношение со стороны других эльфов. Другими словами, она вернулась к своему поведению из прошлого. Причина, по которой она могла неустанно улыбаться, заключалась в том, что это было до того, как она закрыла свое сердце навсегда. «Почему меня ненавидит? Что мне надо сделать, чтобы понравиться всем?» Раньше ее определенно одолевали такие мысли. И если бы тогда она росла под опекой Загана, то могла бы жить без тяжкого груза болезненных воспоминаний. В конце концов, даже воспоминания детства Загана с возрастом стали расплывчатыми, когда он стал подростком. «Юная Нефи, дети не делают ничего плохого. Они просто делают неправильные вещи, если их неправильно учили. Поэтому тебе нечего бояться». Кимарис присел перед Нефи и улыбнулся. Возможно, он пришел к тому же выводу, что и Заган. «Правда?» «Конечно. Тогда нормально, если я попрошу о кое-чем эгоистичном?» — спросила Нефи, переплетая пальцы, и Кимарис улыбнулся в ответ. «Конечно, проси все, что хочешь». Лицо Нефи посветлело. Затем она заговорила с широкой улыбкой. «Могу я взъерошить вашу гриву, Ширкимри?» «Гриву?» — заинтересованно уставился на нее Кимарис. Даже в самых смелых фантазиях он не ожидал подобной просьбы. «Я думаю, нельзя?» «Нет, не бери в голову. Вперед, прошу». «Ай-ай-ай, спасибо. Я вас тоже люблю, Ширкимри», — сказала Нефи и начала лохматить его гриву. Затем она погладила его вдоль подбородка, отчего Кимарис издал звук, наполненный смущением и счастьем. «Я какое-то время побуду в звериной форме, хах, прости, Кимарис». Заган подумал и понял, что Кимарис проводил большую часть времени в замке в форме льва. Он всегда думал так, потому что Фолу полюбилась эта форма, но, возможно, ему просто нравилось проводить время с детьми. «Какого хрена ты, бывший кандидат на место владыки демонов, делаешь? Не время дурачиться с сопляками. Или ты забыл, в каком мы положении?» — с фырканьем отчитал их Барбадос. «Шербабота, вы злитесь?» — удивилась Нефи, услышав его жалобы. «Я Барбадос». «Да, Шербабота. Гха. Ладно, сойдет», — сдался Барбадос. «Похоже, его имя довольно трудно произносить. Ты тоже подобрел, разве нет?» Возможно, ему было просто одиноко, ведь никто не обращал на него внимания. Реакция Барбадоса была настолько ошеломляющей, что его истинные чувства были поставлены под сомнение. Хоть он и кривлялся, он присел перед Нефи. «Ты слышишь меня, соплячка? Похоже, Заган не может вести себя круто перед тобой, так что самое время вести себя эгоистично и доставить ему проблемы. Понятно? Нельзя создавать неудобства Маштеру Загану». «Ой, да ладно, разве этот лев не просил тебя только что делать все, что хочешь? Сопляки вроде тебя просто созданы, чтобы беспокоить взрослых. И я думаю, что этот парень будет счастлив, если ты будешь так себя вести. Так, разве ты не хочешь сделать Загана сейчас? Заган безжалостно впечатал кулак в голову злодея, пытавшегося испортить такую чистую девочку. Нифи, послушай, не надо слушать слова всяких подозрительных взрослых, хорошо? Да, Маштер Заган, но разве Шир-Бабота не хороший человек? Я в этом так не уверен. Заган уставился на Барбадоса, который стесненно фыркнул. Пока происходила эта сценка, Нефтерас наконец восстановилась от волнения и вздохнула. Все вы вправду расслабились, ха, Нефтерас, похоже, говорила с собой, но Гримари, услышавшая это, широко ухмыльнулась. Эй, старшая, поиграй со мной, поиграй. Фолу подпрыгнула и обняла ее, последовав примеру Гримари. Ах, эй, вы что делаете? Прекратите, возразила Нефтерас. Шиштринка, пожалуйста, поиграй со мной. Нифи наконец вмешалась, присоединившись к остальным девочкам. Эа, ты, маленькая. Нефтерас хотела было запротестовать, но вспомнила, что довела Нифи до слез несколько минут назад своим холодным поведением. И хоть по виду ее просто раздирали сомнения, в итоге она опустила плечи, сигнализируя этим свое смирение. Ладно, что вы хотите сделать? Догонялки, петь, собирать цветы, выберите что-то одно. Гневно огрызнулась Нефтерас, отчего маленькая троица хихикнула. Хотя на самом деле она и не злилась. Конечно, на ее лице была горечь, но она действительно хотела провести время с ними. Что здесь происходит? Спросила Шастель, входя в особняк старейшины. Гримари превратилась в ребенка, Кимариса использовали как стул три маленькие девочки, Барбадос был в отключке, а Нефтерас играла с ними. Со стороны Шастель это была довольно запутанная ситуация. Однако Заган просто качнул головой, точно это были пустяки. Каждому надо отдыхать время от времени. Отдыхать, говоришь, разве мы не в опасности? Ох, нет, не волнуйся, мы в абсолютной безопасности. Я просто сотру эту деревню в порошок, если мы покинем этот барьер, буднично бросил Заган. Ты собираешься взорвать ее? Разве это не родина Нифи? И, ну, думай об этом, как о крайней мере. Что важнее, ты нашла что-нибудь? Заган звал ее, но она продолжила исследование поместья вместо того, чтобы отвечать на его зов. Это что-то значило.